Глава третья. Не знаю, что там Андреас наговаривал на Ланса, как по мне, призвать душу у него получилось неплохо. По крайней мере, я хорошо себя чувствовала, хорошо выглядела, понимала устную речь и даже, как позже выяснилось, письменную. Ну а то, что с миром, пространством, личностью промахнулся, так с кем не бывает, первый раз у человека все-таки могло быть и хуже. Сейчас, сидя в удобном складном кресле в библиотеке дома и перелистывая книги, отобранные Лансом в ожидании возвращения конкурента, я даже радовалась, что поход на дракона откладывается. Вопрос «что со мной не так?» был гораздо интереснее. Получается, маги меня не чувствуют, хоть и должны бы? Интересно, интересно. Вопрос покупки одежды и нормальной еды Андреас, брезгливо поморщившись, взял на себя. Я предложила снять мерки, чтобы не промахнуться с размером, но маг смерти ехидно напомнил, что «чего я там не видел?». Такая наблюдательность вызвала массу вопросов, но мужик уже коварно превратился в здоровенного ворона и вылетел в распахнутое окно кухни. Кстати, денек обещал быть солнечным и теплым, от утренней свежести не осталось и следа. «Не будем терять времени». Лансель прихлопнул ладонью по столу и поднялся. «Что, даже кофе не предложишь?» — с усмешкой поинтересовалась я. «Или чай? Да хоть водички дай попить». Макс смутился и полез в угловой шкаф что-то искать. Не обращая внимания на звон кувшинов и каких-то глиняных бутылей, я устроилась на его месте за столом и задумалась. Как говорится, картинка смешная, а ситуация страшная. Просто так освоиться в этом мире мне, похоже, не судьба. Ладно, Ланс со своими непристойными предложениями насчет дракона. Было что-то в магии жизни такое, что вызывало безотчетное доверие. Что-то такое, от чего просто внутри крепла уверенность. Этот не обидит. Да-да, несмотря на все его бурчания. Так, наверное, кошки отличают хороших людей от плохих. Если бы не вмешательство Андреаса, у нас вполне могло получиться тихонько свистнуть артефакт и мирно разбежаться в разные стороны. Нет, ну а что? Тихо свистнул и ушел, называется, нашел. А вот маг смерти меня тревожил. Холеный красавчик с потрясающими глазами, он как-то подозрительно близко знал королевскую фаворитку. Про размеры я уж молчу. Но странное приветствие «А ты что здесь делаешь?» озадачивала меня не на шутку. Нет, конечно, смутить меня их отношения не могли. Спали и спали. Может, она в ночи к нему прокрадывалась. Или он прилетал в открытое окошко, как финист ясноперышко. Или как там его. Неважно. Какое мне дело до чужих постельных предпочтений? Своих хватает. Ланс, а тут про нежить написано. Неожиданно взгляд выхватил абзац про поведение нежити в экстремальных условиях. Это про меня? Кофе он мне, кстати, сварил. Поганенький, конечно, но после студенчества, в котором был незабываемый растворимый 3 в 1, уже сам факт наличия молотых зерен примерял с действительностью. От моего заявления маг резко обернулся, едва не свалившийся с стремянки. Выругался, придавив себе палец, но спустился без глобальных потерь. «Где?» Устало уточнил он, уставившись в рукописный разворот. «Вот тут», и ткнула пальцем заинтересовавшую меня строчку. Быстро пробежав взглядом страницу, мужчина скептически посмотрел на меня. «Ада!» Тоном нянечки в детском саду начал он. «Давай ты будешь хотя бы до конца предложение дочитывать. Здесь говорится о 4-лапой кладбищенской гуле. Я сталкивался с ней несколько раз по работе. Отвратительное создание, разлагающееся на протяжении всего жизненного цикла. Поверь, ты на нее совсем не похожа». «А на кого я тогда похожа?» — ляпнула я. Вообще-то я хотела расспросить его о работе придворных магов, но мой язык решил иначе. Знаете же, как бывает, и поезд, и крыша едут незаметно для пассажира. «Ты?» — Ланс улыбнулся неожиданно тепло. «На графиню из одной нашей легенды. По слухам, она каждое полнолуние сходила с полотна в королевской портретной галерее и бродила по дворцу в поисках своего мужа». «Такая любовь? Или она при жизни ему не все сказала?» Смущенно фыркнула я. Вот меньше всего ожидала от него такого оригинального подката. И ведь, кажется, сработало. «Кто уж сейчас вспомнит?» — усмехнулся маг, неизвестно как поняв мое настроение и сделав шаг назад. «Да только я ее видел несколько раз. Случайно. Первый раз даже машинально поцеловал ей руку. Бррр!» — вздрогнула я, едва не уронив книгу. «Да вовсе нет», — пожал плечами Ланс. «Женщина как женщина. Я только потом понял, что она точно так же, как ты, не ощущалась совершенно. Ни магией, ни обычными органами чувств». «Послушай, я все же решила задать правильный вопрос. А чем вообще занимаются маги жизни? Я так понимаю, что если ты придворный, то есть еще, ну, обычные какие-нибудь?» Он усмехнулся, поставил на пол рядом со мной стопку книг и придвинул ногой резную скамеечку. «Ну, слушай», — вздохнул он, опускаясь на нее и честно пытаясь устроиться поудобнее. «Маги жизни в нашем мире — служители. Они строят специальные дома, где оказывают помощь в болезнях тела или духа. Моя сила несоизмеримо больше. Я, например, могу усилить боевой отряд, исцелить раны, задержать ускользающую жизнь, но и забрать жизненную силу у нежити или вовсе развеять поднятых магом смерти мертвецов». «Тогда получается, маг смерти — твоя прямая противоположность? Тогда зачем он нужен на королевской службе?» «И да, и нет», — хмыкнул Лансель. «Что же касаемо твоего второго вопроса, не знаю, как в твоем мире, а в нашем у каждой монеты две стороны». На этой оптимистичной ноте наш разговор оборвался. Во входную дверь забарабанили. Умом я понимала, что это дверной молоток, но по ощущениям долбили тараном. Ланс страдальчески поморщился. «Перегрызков ворон», — выргался он. «Пойду открою, а то еще одно окно выломает». «Так это ты его утром просто впускать не хотел?» — удивилась я. «А на кой он мне здесь сдался?» В свою очередь недоуменно развел руками маг жизни уже на пороге комнаты. «Какие у вас, однако...» — я замешкалась с определением. «Высокие отношения с господином Дюрелли». Грохот усилился. Кажется, маг смерти добавил к молотку еще собственные сапоги, и Ланс поспешил на выход. «Кстати, неплохо было бы попросить провести мне экскурсию по дому, а еще проветрить постель от мышиного запаха, раз мне предстоит провести в ней не одну ночь». В библиотеку они вернулись вместе. «Андреас тебя проводит в комнату», — буркнул Ланс. «Мне еще тут нужно прибраться». До знакомой двери мы дошли в молчании. Правда, маг смерти что-то бормотал себе под нос, но я не вслушивалась, стараясь совместить в голове путь от спальни до кухни, от кухни до библиотеки и, наконец, от библиотеки до спальни. «Вот, держи». Андреас протянул мне стопку каких-то тряпок. «Да, Ада, это тебе не экспресс-доставка из бутика с претензией на оригинальность брендов по соседству с работой». Я брезгливо развернула подачку. «Ну, кожаные штаны мне пришлись по вкусу. Еще бы влезть в них. Уж очень они показались маленькими. Но и я не совсем я. Что у нас тут еще? Кожаная жилетка с какими-то интересными ремешками и заклепками. Прекрасно. Свободная светлая рубашка тоже оказалась приятной на ощупь, но никакого подобия лифчика или трусиков я не обнаружила». А предназначение остальных предметов гардероба я могла только интуитивно догадываться. «А где белье?» С недоумением я посмотрела на так и стоявшего в дверях мага. «Ну вот же!» Брезгливо морщась от моей тупости, он развернул передо мной какие-то панталоны. «Это?» — возмутилась я до глубины души. «Это ужас какой-то! Это выглядит как подштанники, а женские трусы должны состоять из одного треугольничка и пары веревочек». «Но они же не защитят», — попытался возразить маг. «А с каких пор женское белье предназначено для защиты?» — фыркнула я. «Оно исключительно для нападения». Решив, что мир вокруг такой, что стесняться нечего, я стянула саван, снова оставшись в одном своем новом красивом теле. «Прикрой срам», — процедил маг смерти, и я мстительно запустила в него саваном. Черный шелк красиво задрапировал мужчину, как статую перед открытием. Так-то лучше, а то разговорился. Он развернулся и вышел, с досадой хлопнув дверью и бормоча ругательства. Вопрос с бельем стоял остро. Без него натягивать штаны, которые он притащил неизвестно откуда, я не собиралась. но и подштанники противоречили чувству прекрасного. Понятное дело, не каждый видит, какие на тебе трусы, но красивые дают как минимум плюс 100 к уверенности. На глаза попались осколки стекла. Почему бы и нет? Похоже, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а значит... Я аккуратно разложила предложенные моему вниманию панталоны на прикроватном столике и, подхватив осколок поострее, взялась за дело. В приличные трусы они, конечно, не превратились, но хотя бы стали похожи на них. Формой. При большой фантазии. В темноте и при условии полной слепоты. Но на безрыбье и сам станешь кем угодно, поэтому я натянула этот шедевр и поспешила к зеркалу оценить внешний вид. Что могу сказать? На такой попе, конечно, любое белье смотрелось потрясно. Даже это. Со вздохом я вернулась к остальной одежде. Лифчика там за время моего отсутствия не появилось, зато нашелся какой-то эластичный бинт непонятного назначения. Плюнув на загадки, я натянула штаны, оказавшиеся очень даже как раз, рубашку и жилет. Поняла, что снова осталась босиком и отправилась обратно в библиотеку жаловаться Лансу на недопоставки обуви и пересорт по белью. «Ты всегда делаешь только то, что ты хочешь», — шипящий от злости голос принадлежал магу смерти. «А что, по-твоему, я должен делать?» — раздраженно отвечал более удачливый, хотя это еще вопрос, конечно, конкурент. «Только как ты хочешь или как король прикажет? Я, между прочим, сильнейший маг жизни в королевстве». «Ага», — язвительно согласился собеседник. «Добавь в свой послужной список оживление мертвецов, и вообще цены тебе не будет». Я прервала спор, входя в библиотеку, и понимаю, что они снова меня не почувствовали. Несколько случайностей — уже закономерность. Интересно, какой вывод из нее можно сделать? «Вот», — Андреас махнул рукой себе за спину. «Видишь, что ты наделал? Это исчадие ада спокойно может к нам подкрасться ночью и перерезать глотки, как каким-то простолюдинам». «Ада», — повернулся ко мне Ланс, да так и застыл. «Какая ты... ты же не собираешься делать ничего такого, о чем волнуется наш друг?» На последнем слове он сделал ударение, а я перевела взгляд на мага смерти. «Конечно нет. Мне даже как-то неловко стало от такого предположения. Как вам вообще такое в голову пришло? Я никого крупнее комара в жизни не убивала». «И никогда даже мысли такой не было?» Едко поинтересовался маг смерти. «Почему не было?» — удивилась я. «Прямо сейчас хочется приложить тебя под темечку чем-нибудь тяжелым. Да так, чтобы второго раза не понадобилось». «Вот видишь?» Снова возмутился Андреас. «А я с ней согласен», — пожал плечами Ланс. «Ты пока ни единой умной мысли не выдал, только ругаешься и паникуешь». «Можно подумать, ты уже решил, что с ней делать», — буркнул, остывая паникер. «Я хоть ей штаны принес». «Ну, а я договорился о сотрудничестве. Чего ты еще хочешь?» «Хочу отсюда уйти». «Я тоже». Ланс прошел к рабочему столу и, удобно устроившись за ним, погрузился в чтение. «Что, ты тоже?» — не понял маг смерти. «Тоже хочет, чтобы ты ушел», — хмыкнула я, подходя к столу. «Ланс, я не согласна идти на дракона босиком». Маг жизни озадаченно посмотрел на меня, потом укоризненно на коллегу. Тот только гордо фыркнул и пожал плечами. «Откуда я знаю размер ее обуви?» «А остальные размеры откуда?» Подозрительно сощурилась я. «Доводилось частенько видеть милашку Филлис без панталон». Пошленько подвигал бровями этот наглец. Вдарить его по темечку захотелось еще больше, а после раздевающего взгляда фиолетовых глаз захотелось вымыться. Не то чтобы я была какая-нибудь там ханжа, да и какая мне разница, как пользовалась своим телом неизвестная мне Иветта. Но теперь, когда оно стало моим, собственным, я уж прослежу, чтобы его не лапали все подряд. «Так», — протянула я, оборачиваясь к магу жизни, — «а с тобой мы, случайно, раньше не спали?» «Мы в этот раз не будем», — равнодушно бросил Ланс, не отрываясь от книги. «А вот сейчас Стало неприятно. Поматросил и бросил. Конечно, обидно, но не матросил и бросил вообще оскорбительно. Я едва успела прикусить язык, чтобы не ляпнуть. Что значит «не будем»? Но вместо этого решила вернуться к делу. Если отбросить мои странности, что мы имеем в сухом остатке? Я присела на стол под недовольным взглядом из-под лобья мага жизни. «А я тебе сейчас расскажу», — язвительно предложил Андреас, пройдясь по библиотеке. «У нас есть древние драконища, Урускурс, старый, хитрый и очень опасный. Он настолько поднаторел в сохранении своей жизни, что одолеть его не смог даже отряд элитных рыцарей, отправленный королем очистить перевал в горах, а заодно и мир от наглой зверюги. А вместо демона, единственного создания, способного уничтожить дракона, в теле той, что способна активировать артефакт, невоспитанная капризная неумеха со стервозным характером, да еще и без капли магии». «Так это ты отравил девчонку?» Ланс аж подпрыгнул. «А ты думаешь, эти курицы сами додумались, чего и куда ей подсыпать?» Ядовито бросил маг смерти, глядя на конкурента, как на слабоумного. «Или ты один такой умный, что все рассчитал?» «Ну ты и мерзавец!» Пораженно покачал головой маг жизни. «А ты лучше, что ли? Как всегда, пришел на все готовенькое и испоганил такую затею». Руки Ланса до самых плеч оплели потоки яркого света. Маг смерти довольно ухмыльнулся и принял боевую стойку. На кончиках его пальцев заклубилась тьма. «Кажется, я сейчас останусь в этом мире совсем без покровительства. Они, конечно, оба не подарки, но и я не именинница. К тому же, с чего я решила, что эта новая жизнь — моя награда? Больше похоже, что это их наказание. А раз так, не по всем счетам еще расплатились мальчики». «Хорош!» — рявкнула я и треснула со всей дури по столу первым попавшимся талмудом. «Нашли время выяснять, у кого... усы длинней. Других проблем нет. Так я сейчас устрою. И это я могу». Маги застыли, злобно переглядываясь. Вроде поверили. «Забирай эту буйную», — наконец бросил Андреас. «И вали из города. Короля только предупреди». «Скажу, что моя тетушка Фелисити опять при смерти», — неохотно кивнул Лансель. «Да хоть дядюшка, хоть любимый звероящер», — рявкнул маг. «Прямо сейчас, пока поздно не стало. Кстати, сапоги я и купил, у двери бросил». «А сам-то что же, передумал?» — ехидно влезла я. «Честь уж слишком большая», — раздраженно рыкнул он. «Боюсь, не уволоку». И продолжил, больше не обращая на меня внимания. «Пиши быстрее. Передам твою писульку королю, а завтра к вечеру вас догоню». Ланс хмуро кивнул и придвинул письменные принадлежности. Я неожиданно поняла, что волнуюсь. Сердце забилось неровно, а ладони вспотели. Как-то я не ожидала, что приключения начнутся так быстро. Хотя кому и когда давали время на раскачку? Я и так, вон, выспалась немного. Но если бы этот пернатый придурок не вломился с утра пораньше, наверное, спала бы и спала. Тем временем маг жизни поставил отпечаток пальца внизу листа, протянул его Андреасу и посмотрел на меня. «Ада, у меня такое поганое чувство, что он прав. А сейчас... самое лучшее время выехать из города, не привлекая внимания. Так что поесть придется по дороге». Я выжидательно вздернула бровь и сделала характерный жест пальцами. Ланс закатил глаза и полез в стол за золотом.